Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию подростково-молодежную радиопрограмму «Шаги веры». Дорогие мои юные друзья, сегодня в начале этой радиопрограммы я вам расскажу что-то очень интересное о камнях. После воздуха, воды и растений камни – самые распространенные на Земле, от маленьких песчинок до огромных скал. Камни отшлифованные, отполированные, очень красивы – гранит, лабрадит, порфит, мрамор. Редкие драгоценные камни подобны красоте благоухающих цветов. Красный рубин, желтый топаз, голубой сапфир, зеленый изумруд, граненый алмаз, бриллиант, жемчуг. Камень символизирует собой все неземное, очень прочное. О людях, верных своему слову, мы говорим: «Он тверд, как скала, на него можно положиться, как на каменную гору». Камни – прекрасный строительный материал, твердый, устойчивый, долговечный. Здания, облицованные мелкозернистым гранитом или кварцитом, стоят около 500 лет до начала разрушения. Полное разрушение наступает через 1500 лет. Крупнозернистые граниты, лабрадиты, стоят, соответственно, 250-750 лет. Для нас, живущих 70-80 лет, это практически незаметно. Соломон при строительстве первого Иерусалимского храма повелел привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Об этом вы можете прочитать в третьей книге Царств, в 5 главе 17 стиха. Давид всеми силами заготовлял для Дома Божьего золото, серебро, медь, дерево и камни оникса, камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. Соломон строил храм 7 лет, а если учитывать подготовку, то значительно больше. Второй Иерусалимский храм строился 40 лет. А храм Артемиды Ефесской, считавшийся одним из 7 чудес света, 200 лет. Чем на большее время рассчитано здание, тем тщательнее подбираются строительные материалы. Чем дольше оно строится, тем больше простоит. Для строительства красивого ответственного здания на фасадные стороны кладки и кирпич обязательно отбирают. Подбирают по цвету, чтобы был однотонный. По форме, чтобы все грани были строго равными. Смотрят, хорошо ли обожжен. Для этого каждый кирпич простукивают, который колется, убирают в сторону. Звонкий, монолитный, одноцветный потом еще замачивают в воде, чтобы убедиться, не попал ли случайно в середину кирпича известковый камень. Известняк, как известно, хорошо обжигается. Но, будучи обожженным, при малейшей влаге начинает расщепляться, выделяя тепло. Известь кипит, когда ее растворяют. Если такой кирпич попадает на облицовку, то от тумана, росы и дождя сразу начинает расширяться и разрывает кирпич, изуродуя внешний вид. Как жаль! Иногда такой красивый, правильный камень, который прошел через огонь, испытание водой не выдержал, раскололся и лопнул. Теперь он годен разве что только на рядовые половинки, на простенки или вовсе их выбрасывают вместе с мусором на свалку. О камнях повествуется с первых и до последних страниц Библии. Они сияли в скинии, на одежде первосвященника. Ими украшен был храм Иерусалимский. Они преобладают в Новом Иерусалиме, куда мы придем после всех земных испытаний. Но не об этих камнях мне хотелось бы сейчас говорить. О Христе задолго до Его пришествия в мир пророк Исаия сказал: Вот я полагаю в основание на сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Исаии 28 глава 16 стих. Апостол Павел говорит, что в постройку своего духовного здания никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Это место записано в первом послании к Коринфянам в 3 главе 11 стихом. Он есть камень, сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, говорит апостол Петр в книге «Деяния апостолов» в 4 главе 11 стихом. Церковь Христова является строением Божьим. В первом послании Петра во 2 главе 4 по 5 стих записаны такие слова. «Приступая к Нему, камню живому, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу». Мы – живые камни храма Божьего. Рука небесного мастера непрестанно шлифует, полирует и испытывает нас. Через испытания Бог преображает нас в свой образ, чтобы мы украшали Его славное здание. В книге Откровения в 3 главе 12 стихом мы можем читать такие слова: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Церковь Христова будет жить и действовать в вечности». Сколь же тщательно и кропотливо небесный зодчий испытывает и подготавливает для нее строительный материал – живые камни. Господь наш Иисус Христос был камнем испытанным. Первые домостроители Церкви Христовой, апостолы, также были многократно испытаны огнем, стужей, водой, голодом. Они выдержали как низкие, так и высокие температуры. Были в чести, в бесчестии, при порицании и похвалах. И во всем явили себя, как истинные служители Божьи. Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Являемся ли мы украшением учения Спасителя нашего? И об этом, дорогие юные друзья, наша сегодняшняя история, которая называется «Пасхальный букет». Камни, брошенные порознь, неуместно притыканье ногам. Камни, сложенные вместе плотно тесно, созидают чудный храм. Созидают чудный храм. В храме душа творящая обитает, камни мертвые живи. И теснее в стенах их соединяет, как один сплошной гранит. Как один сплошной гранит. Старые куски железа в куче пыли люди мусором зовут. Вместе сваренные пламенном горниле они плуг нам создают. Они плуг нам создают. Плуг тот тощу полевую рассекает, борозды в земле творит. Падший в них посев пшеницы вырастает, земледельца веселит. Земледельца веселит. Братья, сердцем к сердцу ближе соединяйтесь, будьте храмом для Творца. Мощный плуг работы Божией спаяйте, славе Вышнего Отца. Славе Вышнего Отца. На дворовой скамейке сидела старая, больная, грузная женщина в потертой грязной кофте, длинной юбке, в платочке на седой голове и с неизменной клюкой, прислоненной к скамейке. Она появлялась здесь каждое утро и сидела большую половину дня, время от времени бросая взор на дорожку между пятиэтажками. Проходящие мимо здоровались с ней, но она редко отвечала на слова приветствия, погруженная в свои тяжелые думы. На ее лице никто никогда не видел улыбки. Хмурое, с поджатыми губами, оно, видимо, застыло от засевшей в сердце обиды. Дети, игравшие на дворе, оббегали стороной скамейку, на которой сидела эта женщина, боясь оказаться рядом с противной и злой старухой, как они ее называли. Бывало, кто-нибудь, забывшись, пробежит мимо и, задев нечаянно ее клюку, услышит вслед грубый окрик. Отсидев по обыкновению 5-6 часов, она громко вздыхала, с трудом поднималась, опершись на клюку, и медленно ковыляла к подъезду. Еще один день уходил в лету, а ее тайное сердечное желание оставалось неисполненным. Женщине нужно было подняться на третий этаж, где располагалась ее такая же неухоженная, как и хозяйка, квартира. Никто не ходил к ней в гости, да она никого и не приглашала. Когда за ней закрывалась дверь подъезда, а потом квартиры, сразу все забывали о бедной, недоброжелательной женщине. Какую тайну в душе хранила эта одинокая старушка? Соседи поговаривали, что у нее есть сын. Он женат и живет в добротном доме с женой и тремя детьми где-то в элитном районе этого же города. Но они его никогда не видели. Не видели и внуков. Так возникло предположение, что старушка, выходя во двор, просиживает часы в ожидании кого-нибудь из своих родных, сына, невестки или внуков. В магазин она ходила тоже очень редко. Благо, в доме, где она жила на первом этаже, располагалась бакалея, где можно было купить необходимые для питания продукты. А через дорогу был молочный магазинчик. Так называли его жильцы близлежащих пятиэтажек. Наступила весна. Апрельское солнце щедро обогревало проснувшуюся после зимней спячки землю. На газонах появилась первая нежная зелень. Деревья в небольших палисадниках возле пятиэтажек выпустили ярко-зеленые терпко пахнущие листики. На солнечной стороне распустились первые кисточки желтой акации. Город похорошел, стремительно преображаясь. Ольга возвращалась домой после ночной смены. Она работала в областной больнице медсестрой. Ночь была не особенно трудной, больные спали хорошо, никаких чрезвычайных происшествий не случилось. Она шла и любовалась весенним возрождением природы, вдыхая свежий прохладный воздух. Был 9:00 утра. Подходя к своему подъезду, она окинула взором двор. Он был пуст. Только на углу скамейки возле песочницы Ольга увидела знакомую фигуру старушки. Она сидела, ссутулившись и устремив взгляд перед собой. «Сегодня же суббота, и что ей не спится? Наверное, старые люди больше бодрствуют, нежели спят ночью», — подумала Оля и открыла дверь подъезда. «А может быть, ей плохо?» Оля придержала дверь и обернулась. «Нет, я все-таки должна подойти к ней». И она медленно направилась к сидящей на скамейке. «Доброе утро!» Приглушенным голосом осторожно приветствовала Оля женщину. «Сегодня уже солнышко, к обеду будет довольно тепло». Старушка, прищурившись, пристально посмотрела на заговорившую с ней девушку и снова опустила глаза к земле. «Но утро все же прохладное. Вам не холодно, бабушка?» Увидев, как та поморщилась на слово «бабушка», Оля поспешила исправить свою оплошность и добавила: «Простите, что я вас так назвала. Меня зовут Оля. А вас? Скажите, пожалуйста, свое имя. И можно я посижу с вами?» «Мое имя старое и, стало быть, простое. Я Клавдия». Совсем неожиданно для Оли представилась старушка. «А отчество? Клавдия?» «Зачем тебе мое отчество? Зови меня тетей Клавой». «Что ж, садись». Старушка указала на место рядом. «Я не заразная и не кусаюсь». «Спасибо. Я и не думала так, тетя Клава. Вот шла с работы, радовалась новому дню и благодарила за просыпающуюся природу всем сердцем. Господа благодарила. Ведь это Его милость дарит нам новую весну после такой суровой зимы. А весна всегда прекрасна, не так ли? Как вы думаете, тетя Клава?» «Зачем тебе знать мои думы? Я же тебя о твоих не спрашиваю». Оля оставила без внимания недоброжелательный ответ тети Клавы, чувствуя, что разговора может не получиться, и ласково спросила. «Тетя Клава, мне хочется чем-то вас порадовать. Ну, просто такое желание из глубины сердца. Вы живете одна?» Не то утверждая, не то спрашивая, продолжала Оля. «В вашем возрасте трудно домашнюю работу делать. А у меня время есть. Давайте я вам помогу. Ну, приберу в квартире. У меня вкусные борщи получаются. Правда, очень вкусные. Я не хвалюсь, всем нравятся. Давайте я вам борщ сварю, самый настоящий». Оля говорила и говорила, боясь, что ее сейчас прервут. Когда она умолкла, старушка повернула к ней лицо и посмотрела на нее с удивлением. «А что ты думаешь, я откажусь? В квартире убрать давно пора как следует. А насчет борща, ну так я люблю борщ из свежей говядины. У меня мясо давно не водится». «Ну так я съезжу на базар, если хотите, и куплю для вас». «Съезди и купи, а деньги я тебе сейчас дам». Тетя Клава достала из нагрудного кармана некогда белоснежный, а теперь серый носовой платок, в котором были завязаны ее деньги. Дрожащими руками она развязала узел, отсчитала потребное и подала Оле скомканные бумажные купюры. «Вот, на полкилограмма хватит, думаю. На автобусе туда и назад, да и там минут 10. 50 минут хватит тебе? Езжай, я подожду». Оля обернулась быстро. Через 45 минут она уже подходила к скамейке, где ее поджидала тетя Клава. «Покажи, что купила!» Нетерпеливо перебила тетя Клава. Оля присела на скамейку и развернула пакет. «Вот, выбирала как для себя». «Ну и что хорошего? Ни жиринки! Какой навар из этого постного мяса будет? Никакого!» Недовольно возразила тетя Клава. «Ну что вы, тетя Клава, замечательный получится борщ. Позвольте, я вам сварю из этой молодой говядины замечательный борщ». «У меня выбора нет. Идем». «Что уж, цыплят по осени считают. Вот я и оценю твою похвальбу после пробы». Тетя Клава, вздыхая, поднялась со скамейки и, опираясь на свою клюку, зашаркала к подъезду. Оля последовала за ней, в глубине души сожалея, что решилась помочь этой женщине. «Спала бы сейчас себе сладенько после ночной, вместо того, чтобы выслушивать недовольство старой ворчуньи», — подумала Оля. Но откуда-то из глубины души раздался тихий нежный голос. «Ты молилась сегодня, чтобы я послал тебе возможность прославить меня?» «Я?» — ответил. «Покажи же мою любовь этой бедной душе». «О, Господи, прости меня, пожалуйста, я забыла уже о своей молитве». «Но я не забыл». «Я постараюсь, дорогой Иисус, помоги, Господи, исполни меня своей любовью. Я хочу сделать все, как для Тебя и с Тобою». Тетя Клава повернула ключ в замочной скважине и, распахнув дверь, вошла в темный коридор. Оля отшатнулась от тяжелого запаха, хлынувшего из квартиры. Появилось желание зажать нос, но она удержалась от этого. Оля остановилась на пороге, ожидая приглашения. Тетя Клава уже шаркала по квартире. Казалось, она и не думала приглашать напросившуюся гостью. Немного подождав, Оля переступила порожек и вошла в коридор, переходящий в кухню. Справа был вход в единственную комнату. Это был и зал, и спальня вместе. На окнах не было штор. Стекла были покрыты плесенью так, что даже лучи вешнего солнышка не проникали через них в комнату. Посредине стоял непокрытый скатертью стол. На кровати лежало небрежно накинутое одеяло, из-под которого выглядывала серая измятая простыня. В углу стоял стул и несколько пустых банок из-под кефира. В другом углу – рассыпанная стопка старых газет и журналов. «Тетя Клава, если вы разрешите, я поставлю вариться мясо и приберу у вас в квартире. Вы можете отдыхать, только дайте мне кастрюлю и овощи для борща. И порошок или мыло, чтобы помыть окна, плиту и остальное». Оля уже осматривала кухню. Все было в ужасном беспорядке. На тумбочке лежала грязная тряпка, в которой кишели тараканы. Они бегали и по полу, и по стенам, и по раковине, где стояла грязная посуда. Чувство отвращения и брезгливости охватило Олю. «Как можно жить в такой мусорной яме? С чего начинать? Да мне и дня не хватит, чтобы здесь маломальский порядок навести». Но она тут же спохватилась. «Прости, Господи, я, кажется, снова огорчаю тебя». «Нет у меня ни порошка, ни мыла». Голос тети Клавы прозвучал над самым ухом Оли, которая даже вздрогнула от неожиданности. «Ничего, тетя Клава, я схожу домой и принесу все, что мне нужно будет для уборки». Оля ласково погладила женщину по плечу и улыбнулась ей. «Я быстро, хорошо?» Та ничего не ответила и только отошла в сторону, пропуская Олю в коридор. Когда Оля вернулась, на столе лежали необходимые для борща овощи, а сама тетя Клава сидела возле окна, смахивая грязной тряпкой тараканов с подоконника. Сначала Оля вымыла газовую плиту и поставила вариться мясо. Потом нарезала овощи, все сложив в вымытую чашку, и принялась за уборку. Она драила окна мыльным раствором, скоблила ножом подоконники и стол, собрала весь мусор из-под кровати и из углов, вымыла полы, заправила постель, сменив постельное белье. За все это время она не обмолвилась с тетей Клавой ни словом. Старушка сидела на кухонном табурете посреди комнаты, оценивающим взглядом, пристально наблюдая за всем, что делала Оля. Аппетитный запах, доносившийся из кухни, свидетельствовал о готовности наваристого борща. Когда все было завершено, Оля осмотрела комнату. Она преобразилась. Окна сияли так, что казалось, в них не было стекол. От хлынувшего в комнату света тараканы забились под плинтуса. Не было видно ни одного. «Нужно потравить их», — подумала Оля. «Но это уже не сегодня». Время было уже далеко за полдень. «Ну вот и все на сегодня, тетя Клава. Мне пора идти. До свидания». В ответ ни слова. Оля направилась к выходу, открыла дверь и шагнула за порог. Ее остановил дрожащий голос хозяйки квартиры. «Вернись-ка сюда. Скажи мне, зачем ты все это делала? Я чужой для тебя человек. Старая злая старуха. Так обо мне говорят во дворе, я знаю. Да и правда то. Ты сама увидела мою жизнь». Тетя Клава опустила глаза. Оля заметила скатившуюся из глаз слезу, растворившуюся в глубокой морщине на щеке. Руки женщины, сложенные на коленях, крупно дрожали. Оле стало невыразимо жаль эту седую, грязную, больную женщину. Ей страстно захотелось сделать что-то еще, очень доброе, нежное, чтобы согреть эту одинокую душу. «Я сейчас, минутку, только подождите, тетя Клава!» Оля бегом спускалась по ступенькам. Заскочив домой, она взяла рулон белой бумаги и, отрезав кусок нужного размера, сложила ее несколько раз и стала вырезать какой-то задуманный узор. Захватив с собой ножницы, она срезала несколько веточек желтой акации, выбирая наиболее распустившиеся, и снова поднялась в квартиру к тете Клаве. Старая женщина сидела на том же месте с грустным выражением на морщинистом лице. Набрав в бутылку из-под кефира воды и поставив в нее букетик акации, Оля расстелила на столе бумажную скатерть, напоминавшую своим рисунком огромную снежинку. Расправив скатерть по углам, она поставила на середину стола букет акации. Луч солнца упал прямо на него, и маленькие цветочки акации засветились золотыми капельками молодой жизни. Белая бумажная скатерть со светящимся в солнечных лучах букетиком казалась в убогой комнатке ослепительно ярким, нездешним чудом. Оля обняла тетю Клаву и восхищенно произнесла: «Меня к вам направил Господь. У него нет чужих, тетя Клава, и то, что я сделала, это только маленькая капелька его необъятной любви к вам. Скоро будет праздник Пасхи, праздник воскресения нашего Господа Иисуса. Пусть этот небольшой букетик распускающейся акации будет вам напоминанием о вечно обновляющейся жизни, жизни, которую дарит Иисус Христос». «Не плачьте, милая тетя Клава. Я вам еще много-много могу рассказать о Спасителе, если захотите. С ним очень хорошо жить. В Библии сказано о Господе Иисусе: о имени Твоем радуются весь день, и правдою Твоею возносятся, ибо Ты украшение силы их». Дорогие друзья, время подростково-молодежной радиопрограммы «Шаги веры» подошло к концу. И я надеюсь, мои юные слушатели, что вы будете живыми камнями, о которых мы говорили в начале нашей передачи. И пусть вам Господь в этом помогает. А у меня осталось время попрощаться с вами и напомнить, что эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира». И если вы пожелаете к нам позвонить, то мы ждем ваших звонков по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.